Глава 4. Женщина на лестнице. Да, Маргарет Ренфрю была красива. Или почти красива. Она была брюнеткой, что контрастировало с ее очень светлой кожей. В тот год в моде было с полдюжины различных причесок, как предстояло узнать Чевиоту. Густые блестящие волосы мисс Ренфрю были завиты в колечки, доходящие до мочек ушей, и разделены прямым пробором. Ее светлая кожа была само совершенство с оттенком румянца на щеках. Брови над чересчур блестящими темно-серыми глазами были прямые и темные, нос чуточку длинноват и с широкими ноздрями. Однако это исправляли подбородок и губы, накрашенные блестящей темной красной помадой. Слабо улыбаясь, она с высоко поднятой головой спускалась по лестнице, держась рукой в белой перчатке за перила. Налив ее белого платья с глубоким декольте, приталенного, но с широкой юбкой, похожего на платье Флоры, был вышит узор из ярко-красных роз с черной окантовкой. Эта почти совершенная красота сияла своим собственным светом в теплом воздухе фойе под трепещущими огоньками керосиновых светильников. И тем не менее, Чевиот абсолютно не мог понять или проанализировать, почему в ней была какая-то ущербность, какая-то дисгармония или невоспитанность, что-то почти отталкивающее. Маргарет Ренфрю спустилась к подножью лестницы. Ее низкий голос зазвучал снова. «Ах, леди Дрейтон!» И она приветствовала Флору глубоким реверансом. Чевиот видел, что этот реверанс был чересчур глубок. Он был саркастичен, вызывающе дерзок. Флора обернулась и холодно кивнула головой. При внимательном рассмотрении было видно, что платье у мисс Ренфрю старое, хотя и тщательно вычищенное и починенное. Однако она, по-видимому, умышленно выставляла это на показ, чтобы эпатировать этим окружающих. «Простите мне мою смелость», — обратилась она к Чевиоту с ироническим ударением на последнем слове, «что я сама вам представляюсь. Но я видела, как вы ездили в парке, и мне немного известны ваши блестящие результаты, сэр. Итак, извольте, я Маргарет Ренфрю». На этот раз она сделала реверанс надлежащим образом. Ее блестящие глаза под прямыми бровями изучили Чевиота и оценили его благосклонно. В следующее мгновение ее взгляд сделался твердым и равнодушным. Чевиот ответил поклоном. При слове «результаты» он замер, потому что внезапно вспомнил фразу полковника Реуэна. Известен как прекрасный стрелок из пистолета, кулачный боец и фехтовальщик. Чевиот обладал серебряным кубком, который доказывал, что он лучший стрелок из пистолета в столичной полиции. Другой вопрос — сумел бы он хорошо стрелять из пистолета, у которого не было нарезки в стволе и который заряжали через ствол? О кулачном бое он знал не больше того, чему научился в дзюдо, и не имел ни малейшего понятия, на чем он фехтует, но это ничего, ничего. «Ваш покорный слуга, мисс Ренфрю, наконец я получил удовольствие видеть вас». Солгал он со всей учтивостью, на какую был способен. «Вы, как я знаю, родственница леди Корк?» «Родственница? К сожалению, всего лишь дочь одной из ее старых подруг. Я всего лишь бедная родственница из милости, сэр. Мое существование зависит от щедрости леди Корк». «Вы, несомненно, являетесь ее компаньонкой». «Что такое компаньонка?» — с необычайной быстротой спросила женщина. «Я никогда не знала этого. Вы должны еще разок как-нибудь объяснить мне это». Узор из роз на лифе ее платья вздымался и опадал. «Чертова баба! Что, собственно, означает это выражение выжидательной загадочности? Чего-то неистово подавляемого, какой-то смеси стыда и высокомерия?» Мисс Ренфрю отвела от него глаза и взглянула на мистера Хенли. «Этот господин, — продолжала она и встряхнула блестящими кудряшками волос, — сказал нам, чтобы мы ждали вас как представителя полковника Роуэна. Что ж, прекрасно. Извольте следовать за мной». Она повернулась к лестнице, и ее юбка всколыхнулась. И тут с громкими криками произошло вторжение в фойе. Полдюжины молодых людей во фраках, во главе с молодым гвардейским офицером в пурпурном мундире с усами и бакенбардами, вывалились из салона, пошатываясь в испарениях бренди и пунша. В тесно прилегающих черных фраках и плотно обтягивающих черных панталонах, контрастирующих с белизной украшенных сборками рубашек или жилетов, все они выглядели ужасно худыми, долговязыми, похожими на нереальные карикатуры. Однако это вовсе не были карикатуры. «Джек, старый дружище!» — выкрикнул какой-то искренний голос, который Чевиот до сих пор ни разу в жизни не слышал. И ему уже столь же искренне пожимал руку румяный молодой мужчина, которому не могло быть больше 21-22 лет. Лицо этого вновь пришедшего, курносое, с большим ртом и затуманенными глазами, светло-каштановые волосы и бакенбарды обрамляли примерно так же, как лицо мистера Ричарда Мэйна. «Фредди!» — с неподдельной радостью воскликнула Флора и протянула ему левую руку. «Флора! Как я рад!» — вскричал юноша по имени Фредди. Он наклонился и, страстно причмокивая, поцеловал ей руку, потом выпрямился с очаровательным покачиванием. «Ей-богу!» — с воодушевлением добавил он. «Вот уже сколько же? 14 дней! Точно! Ей-богу! По крайней мере, вот уже 14 дней, как я не видел вас!» Он погрозил Чевиоту пальцем в белой перчатке и расхохотался. «Ну! Ты плутишка!» «Ну, да, ладно. Я завидую вам. Так значит, вы туда?» Он показал рукой вверх. «На танцы?» «Нет, Фредди, не сейчас». Чевиот заставил себя произнести это имя. «Правда, подумал он, что человек, который начинает задавать себе вопрос, кто я, собственно, такой, чем я занимаюсь, созрел для смирительной рубашки». К счастью или к несчастью, эти болезненные рассуждения были сметены в сторону. Молодой гвардейский офицер с эполетами капитана и красными лампасами на узких черных панталонах вздернул подбородок и вмешался в разговор. «Не говорите», — сказал он слабым, скучающим высоким голосом с заметной картавинкой. «Неужели человек не может гоникнуть в зал, чтобы потанцевать?» Он был худощав, но вместе с тем высок и силен. Ни с того ни с сего он схватил одного из своих компаньонов за сборчатую манишку рубашки, оттолкнул его в сторону и шагнул вперед. Чевиот видел, как приближается офицер, и весь напрягся. Он расправил плечи и потверже расставил ноги. Гвардейский офицер, который по привычке не собирался уступать кому-либо дорогу, врезался прямо в него, как пушечное ядро, и отлетел, словно натолкнулся на скалу. Фредди взвизгнул от восторга. Однако гвардейский офицер вовсе не пришел в восторг. «Что это должно означать?» — сказал он более громким, но еще более скучающим голосом. «Почему вы не смотрите, куда идете, Дгужок? Кто вы такой, Дгужок?» Чевиот проигнорировал его. Тем временем Маргарет Ренфрю поднялась по лестнице на 4 ступеньки и искоса наблюдала за Чевиотом сквозь свои кудряшки. Чевиот обратился к ней. «Вы проводите меня, мисс Ренфрю?» «Я разговариваю с вами, Дгужок!» Гвардейский офицер обратился к Чевиоту и схватил его за левую руку. «А я с вами не разговариваю», — отрезал Чевиот. Он быстро повернулся и отшвырнул руку офицера. «Полагаю, что в этом нет необходимости». Вытянутое лицо капитана с черными взбитыми бакенбардами и усами стало таким же пурпурным, как его мундир. Потом на нем появились белые пятна. «Черт возьми!» — прошептал он и замахнулся правой рукой в белой перчатке. «Черт возьми!» Четверо его приятелей с громким смехом мгновенно схватили его и поволокли вверх по лестнице, несмотря на то, что он извивался и упирался. «Успокойтесь, Хогбин! Не станете же вы вызывать на дуэль лучшего стрелка в городе?» «Очевидно, не станете, Хогбин. Вас ждет Луиза, Хогбин. Она чахнет и погибает от страсти к вам, исчадие ада». Шумная суматошная группа врезалась в стену возле мисс Ренфрю, которая с разъяренным видом попятилась. Суматоха возобновилась с новой силой, и группа двинулась дальше вверх по лестнице. Перед Чевиотом на какое-то мгновение промелькнуло лицо гвардейского офицера, вытянутое и зловещее, когда оно повернулось к нему. «Я тебе это не помню», — донесся до Чевиота его голос. Юноша по имени Фредди громко рассмеялся и подмигнул Флоре и Чевиоту, а потом пустился вдогонку за своими суматошными компаньонами. Фалды их приталенных фраков развивались, когда они с криками тащили свой трофей. Через мгновение они исчезли. Маргарет Ренфрю пожала плечами. «Они еще щенки», — равнодушно сказала она и тут же быстро добавила. «Как скучно с ними! Я предпочитаю какого-нибудь мужчину постарше, кого-нибудь поопытнее!» Она не смотрела на Чевиота. Ее странный и загадочный взгляд словно упирался в какую-то точку за его плечом. Потом она повернулась и грациозно пошла вверх по лестнице. Флора, если она и злилась, не подавала виду. Однако она нервничала, тревожилась и даже испытывала страх, когда шла наверх рядом с Чевиотом. «Вы никогда не позволяете предостерегать вас», — тихо сказала она. «Но я прошу вас, остерегайтесь одной вещи». «Какой же?» «Прошу вас, не вступайте в спор с капитаном Хогбином». «Не говорите так. Не провоцируйте его и не играйте с ним. Всем известно, что он играет нечестно. Я не хотела бы говорить, но этим вы причинили бы себе вред. Вы меня пугаете, Джек. Я ничего не сказал, кроме того, что вы меня пугаете». Флора судорожно сцепила пальцы в муфте. «И к бедняжке Фредди Дебиету вы тоже отнеслись не слишком дружелюбно». Чевиот остановился на верхней ступеньке. Он снова прижал ладони ко лбу, и снова его голос прозвучал громче, чем ее. «Флора, в который раз мне уже приходится просить у вас прощения? Сегодня вечером я сам не свой. И вы думаете, что я этого не вижу? Я всего лишь пытаюсь помочь вам». Она снова замолчала, напуганная этим своим тихим взрывом. Ее мысли словно улетели куда-то прочь. «Бедный юноша! У него нет ни пенса, хотя Фредди — сын лорда Лоустофта. Но он невероятно восхищается вами, поэтому он мне нравится. Наверное, он разволновал леди Корк своими шутливыми выходками и историями». «Историями? Какими историями?» «Он так фантазирует? О грабителях, если вас так интересует, этот проклятый птичий корм. А что он говорит о грабителях, Флора? Расскажите мне об этом». «Ах, он говорит, что кто-то якобы может украсть у леди Корк ее обожаемого попугая, того попугая, который курит сигареты, и унести его вместе с Жордочкой и всем остальным. Или что вор, возможно, не станет пытаться взломать замок ее шкатулки с драгоценностями, а, скорее всего, просто унесет шкатулку». — пробормотал Чевиот и щелкнул пальцами. Наверху они оказались в хорошо освещенном широком коридоре. Чевиот замолчал и с интересом огляделся вокруг. Коридор был отделан в китайском стиле, очень популярном 40 лет назад, но теперь уже немного устаревшим. Покрытые черным лаком панели, изящно разрисованные золотистыми драконами, блестели в свете керосиновых ламп шелковыми бахромчатыми абажурами и расписными полыми фарфоровыми подставками. Лампы стояли на низких черных столиках из тикового дерева между резными тиковыми стульями по обе стороны коридора. Посреди левой стены, если смотреть в конец коридора, Чевиот увидел закрытую двустворчатую дверь, выкрашенную в ярко-оранжевый цвет с золотистыми арабесками. Эта дверь вела в танцевальный зал. Он слышал за ней шум голосов и пеликанье настраиваемых скрипок. Собственно, все двери были оранжевые, с золотистым орнаментом. Они отражались в черном лаке стен. Другая двустворчатая дверь, тоже закрытая, находилась в конце коридора. В стене по правую руку были еще две одностворчатых двери, далеко друг от друга. Новый матовый цветастый ковер был покрыт грязью и затоптан подошвами. «Мистер Чевиот!» Однако Чевиот разглядывал птичьи клетки. «Мистер Чевиот!» — повторила мисс Ренфрю, которая уже дошла до двустворчатой двери в конце коридора. В коридоре было 8 птичьих клеток. По 4 клетки висели у стен над тиковыми стульями по обе стороны коридора. В каждой клетке сидела по канарейке, все они были неспокойны и время от времени заливались стрелями. Клетки были позолоченные и очень просторные. Именно это и ожидал увидеть Чевиот. Он протянул руку и отсоединил от одной клетки белый фарфоровый сосудик для корма. Клетка закачалась, канарейка испугалась и, хлопая крыльями, взлетела. Когда Чевиот осторожно повесил сосудик на место, он заметил краешком глаза, что Маргарет Ренфрю крепко сжимает сцепленные пальцы рук. «Разве прилично?» — воскликнула она. «Заставлять леди Корк ждать!» И тут неожиданно заговорила Флора. «Я уверена, мисс Ренфрю, — сказала она звонким голосом, — что леди Корк не обидится, если я еще на минутку задержу мистера Чевиота». «Вы задерживаете его почти всегда, не так ли? Но теперь, в данных обстоятельствах, ах, именно в данных обстоятельствах, потрудитесь понять, что у леди Корк весьма важное дело». «Несомненно», — любезно согласилась Флора, — «но у меня тоже весьма важное дело. Значит, ровно на одну минутку. Договорились?» Чевиот, который собрался было возразить, быстро обернулся и впервые увидел Флору при ярком освещении. Она была выше, чем ему казалось, и имела более развитую фигуру. Очевидно, в карете она казалась ему такой маленькой, потому что у нее был тихий голос и нежные хрупкие руки. Свет подчеркивал блеск гладкой кожи ее лица и плеч. Ее губы провокационно улыбались. Когда он увидел, как она выглядит, у него перехватило дыхание. В этот момент позади мисс Ренфрю открылась двустворчатая дверь, ведущая, очевидно, в будуар леди Корк, и тут же тихо закрылась. Из двери выскользнула девушка лет 18-19 с оливковой кожей. Кружевной чепчик прикрывал ее уши, кружевным был также и длинный передник. Девушка была красива, с блестящими карими глазами, из тех, которые часто кажутся черными и всегда что-нибудь выражают. Девушка прошептала Маргарет Ренфрю: «Пардон, мисс», и быстро направилась к лестнице в начале коридора. По пути она сделала реверанс перед Флорой, украдкой бросив на нее обожающий взгляд. «Мистер Чевиот!» — снова позвала мисс Ренфрю. «Не думаете же вы?» «Мадам!» — перебил ее чей-то мощный голос. Чевиот совершенно забыл о мистере Хенли, который поднялся по лестнице вслед за ними. Теперь он обрадовался, что появился этот статный и солидный мужчина. «Если позволите, мадам», — продолжил старший писарь и заковылял к мисс Ренфрью, — «я осмелюсь войти туда первым. Обещаю вам, что мистер Чевиот задержится ненадолго». «Пожалуйста, если вам так угодно». Она открыла одну створку двери и вошла внутрь. Мистер Хенли быстро оглянулся, с просительным видом последовал за ней и закрыл дверь. Чевиот и Флора остались вдвоем в крикливо-пестром коридоре. «В чем дело?» — спросил Чевиот. «Вы хотите что-то сказать мне?» Флора встряхнула головой и пожала плечами, однако в глаза ему она не смотрела. «Ну, — пробормотала она, — если это не слишком невыполнимая просьба, вы можете обещать мне один танец?» «Танец? И это все?» «Все?» — как эхо повторила Флора и широко раскрыла глаза. «Все?» «Нет, Флора. Я на службе», — он произнес эти слова. Однако не мог устоять перед ней, и она хорошо знала это. Именно по этой причине казалось, что она растрогалась и не захотела загонять его в угол. «Ладно», — уступила она с кривой улыбкой, — «я полагаю, что предпочтение следует отдать этой ужасной полицейской службе. Да и потом следующий танец будет вальс, а некоторые люди до сих пор думают, что вальс — это нечто неприличное». «Ну, хорошо. В таком случае я посижу здесь». И она действительно изящно и с утомленным видом села на один из черных стульев. «И подожду, пока вы не уладите это дело». «Но ведь вы не можете ждать здесь». «Почему?» «Я не осмелюсь войти в танцевальный зал. Подумают, что я без сопровождения. Почему мне нельзя подождать здесь?» «Потому что... не знаю. Но вы не должны ждать здесь». Чевиот с усилием восстановил душевное равновесие. «Тем не менее, если вы все еще хотите помочь мне...» Флора мгновенно выпрямилась. «Да, конечно. Что я должна делать?» — страстно спросила она. Минуту назад здесь прошла темноглазая девушка в кружевном чепчике. «Если я правильно понял, это горничная леди Корк. Соланж, не так ли?» «Да. А что вам от нее нужно?» «Мне нужно, чтобы вы сделали следующее». И он дал ей краткие и точные инструкции. Флора едва не подпрыгнула на месте. «Хорошо, я сделаю это», — согласилась она, хотя перед этим прикусила губу. «Даже если это приведет меня в некоторое замешательство». «Господи, почему это должно привести вас в замешательство?» «Это я просто так». Ее глаза, темно-синие и блестящие в свете ламп, испытующе смотрели ему в лицо. «Вы напали на какой-то след, да? Вам что-то кажется подозрительным, не так ли?» «Да». «Что? Что именно?» «Этого я вам не могу сказать». «Пока еще нет. Я даже пока что не уверен, что напал на верный след. Мне нужно поговорить с этой фурией и хозяйкой, а у меня мало времени». Перед его мысленным взором предстали буфеты с холодным ужином, приготовленным внизу. «Флора, леди Корк обычно ужинает со своими гостями?» «Да, конечно, всегда». «В котором часу ужин?» «В полночь, естественно». Она странно посмотрела на него. «Потом, это вам, конечно, известно, они будут танцевать до часу или до двух часов ночи. Я уже говорила вам, что мы пришли страшно поздно. Кроме того, мне не дали список танцев, и я полагаю, что это крайняя невоспитанность. Сколько сейчас времени?» Чевиот, автоматически не раздумывая, согнул левую руку и поддернул рукав, чтобы взглянуть на наручные часы. Однако никаких часов там не оказалось. Флора смотрела на него с еще более странным видом. Он быстро сунул руку в левый карман жилета, где лежал тяжелый золотой хронометр в двойном футляре. Как он ни старался изо всех сил, никак не мог открыть футляр, чтобы взглянуть на циферблат. «Джек!» — тихо, но с внезапным ужасом сказала Флора. Вы не можете открыть даже свои собственные часы? Он никогда бы не допустил такого, если бы не ее волнующее присутствие. Наконец, он нажал на головку штифта, и крышка открылась. «Полночь будет через 25 минут», — сказал он, и смущенно кашлянул. «Боже мой!» — прошептала Флора, словно молилась. Она отшатнулась от него, как физически, так и духовно. Он чувствовал себя так, словно его мозг погрузился в туман. «Вначале я думала», — сказала Флора, — ее дыхание стало частым, — «что вы всего лишь так шутите. Не могли же вы? Это невозможно. После всего того, что вы обещали». Внезапно она бросилась прочь от него. Она легко бежала по коридору, по матовому цветастому ковру между черными лакированными стенами с золотистыми драконами, в сторону лестницы, по которой спустилась Соланж. «Флора, что я вам сделал?» Ответа он не дождался. Флора исчезла. Чивиот захлопнул крышку часов и, кладя их обратно в карман, удивился тяжести цепочки и связки брелоков. Он отвратительно вспотел. Он страстно хотел и даже молил об этом понять те скрытые потоки эмоций, которые проносились под каждым словом, произнесенным сегодня вечером в этом доме. Там были именно потоки, он это чувствовал, хотя и не мог объяснить, почему. Возможно, это скрытое течение хочет смыть и утопить его, но ведь нет, так дело не пойдет, сказал он вслух и расправил плечи. Затем громко постучал в двустворчатую дверь. Он не мог предвидеть, что отчасти в результате его собственных слов и поступков в эту ночь через 20 минут произойдет убийство.